Глава 22. После ненавистного разговора прошел почти месяц. Я показала Руслану результаты нового УЗИ, и он вроде успокоился, если можно так выразиться. Со мной он теперь почти не разговаривает. Я бы даже сказала, мы не общаемся по обоюдному негласному уговору. Раздумывая, что делать дальше, и прокручивая в голове уже намеченный план, я медленно провожу расческой по темным прядям. На тумбе возле кровати стоит вода с лимоном. Пить не хочется, но я стараюсь делать это чаще. Врач очень настаивал. Стягиваю с себя домашние шорты и раздвигаю шторы. Спать так для меня всегда было гораздо комфортнее. Два мелких глотка, и я морщусь от кислого вкуса. Никогда не любила лимоны. Но вроде бы так все же полегче. Снимаю футболку, чтобы надеть спальный комплект. Не успеваю натянуть его, как дверь отворяется и с громким стуком бьется о стену. Я тихо вскрикиваю, оборачиваюсь и, закрывая руками грудь, замираю в напряженной позе от ужаса. Пошатывающейся походкой, источая невозможно тошнотворный запах алкоголя, на нетвердых ногах ко мне приближается Руслан. Я хватаю только что брошенную футболку, стараясь прикрыться и отвернуться, но... На мне одни только трусики, и то между ягодицами лишь скромная полосочка ткани. Мне бы лучше сразу за штору прятаться. «Привет, Ева. Давно не виделись. Начало уже многообещающее. Муж еле-еле на ногах держится. Руслан, ты комнаты перепутал?» Испуганно пищу ему в ответ. Он ожидаемо тянет слова. Язык заплетается. «Я-то?» Морщится, но продолжает спокойно. «Да нет. Я поздороваться заглянул». «И как? Поздоровался?» «Угу. Я смотрю, ты уже довольно тепло меня встречаешь, правда?» Мои глаза раскрываются от ужаса, а губы застывают в немом крике. Руслан неторопливо приближается и медленно скользит подушечками пальцев по моему бедру. «Сейчас муж вряд ли что-то заметит. Мое тело еще не слишком изменилось. Но вот запах алкоголя... От него меня начинает тошнить еще сильнее. Супруг цепляет край футболки и вырывает ее из моих рук, заставляя тихо вскрикнуть от неожиданности. Он точно не мимо проходил. Вот зачем? Пусть к своей Марине сваливает. Да убери ты ее. Отбрасывает в сторону ненавистную футболку и кладет руки мне на талию, твердо притягивая к себе. А затем ощутимо сжимает мое запястье, отводя его в сторону. И не закрывайся от меня. Я муж твой, если ты все еще помнишь. С силой бросает меня на кровать, после чего приподнимает за плечи, заставляет сесть и, сгибая одно колено, левой ногой наступает на матрас. Да, он стоит полностью одетый, с каменной эрекцией в штанах, вцепившись в мои волосы, насильно удерживая мое лицо на уровне пояса. «Родная моя, может, покажешь, чему научилась с другими?» Он пьян неимоверно. Очень и очень сильно. Иначе бы никогда сам не пришел. Никогда бы не дотронулся. Я вообще сомневаюсь, что он отдает отчет своим действиям. Муж расстегивает ширинку, чуть приспуская штаны. Я крепко зажмуриваю глаза, пытаясь отвернуться, чтобы не видеть его напряженный орган. И горестно кривлю рот, чувствуя, как Руслан кладет ладонь на щеку и прижимает мое лицо к своему бедру. Боже, меня сейчас точно вырвет. Хватаюсь за мужские запястья, отчаянно вырываясь. «Руслан, ну, пожалуйста, ну не надо!» «Заткнись, Ева!» «Умоляю, можно я завтра к тебе приду? Я сама приду, обещаю. Не трогай меня, пожалуйста, сегодня, Руслан!» Не уверена, что завтра мне будет легче, чем сейчас, но точно знаю, когда он будет трезв, он не захочет ко мне прикасаться. Муж кладет руку в районе ключиц и силой толкает меня на простыни, наваливаясь сверху. Отбиваться бесполезно. Он как настоящий зверь, как хищник, чьей жертве просто не вырваться на свободу. Его ноздри раздуваются, как у животного, коленом, он раздвигает мои ноги, вклиниваясь между ними. Я все еще стараюсь его оттолкнуть, громко выкрикивая его имя, пытаясь отбиться. По щекам текут слезы. крепко зажимая его коленями и после медленного выдоха пытаюсь просто морально отстраниться. Если буду сопротивляться, я сделаю только хуже, и тогда он может навредить ребенку. Да, я его обманула. Я не пила никаких таблеток для самопроизвольного выкидыша. Трясущимися руками я выбросила их в унитаз. Я хотела сбежать. Искала работу, чтобы можно было съехать из его дома. Но меня постоянно тошнит. Я чувствую себя отвратительно. Врач сказал, что моему здоровью или здоровью малыша это не угрожает. Поэтому ложиться в больницу не обязательно. Мне просто нужно еще немного времени, чтобы разобраться со своей жизнью. Но аборт я ни за что делать не буду. Пусть зверствует сколько хочет, я вытерплю. Все вытерплю. И я не попрошу принимать меня с ребенком. Я попрошу просто отпустить. Сейчас я не могу рассказать ему правду. Мне нужно дотянуть до срока, когда делать аборт просто опасно для жизни. Хотя не факт, что Руслан и тогда не попытается заставить меня. Муж упирается напряженной головкой, проводя по половым губам, мягко раздвигая их и готовясь рывком войти в меня. Понимаю, лучше расслабиться, но я не могу. Тяжелые всхлипы вырываются с груди. Я упираюсь ладонями в мужскую грудь, потому что Руслан очень тяжелый, и мне действительно сложно дышать. От безысходности утыкаюсь носом в его шею, и тошнота неожиданно проходит. На удивление, приятный аромат его тела затмевает запах алкоголя, а собственные страхи прорываются наружу. Мои всхлипы становятся громче, и я уже просто рыдаю, не сдерживаясь. Слезы скатываются по щекам на подушку, а тело бьет мелкая дрожь. Руслан очень грубо хватает за подбородок и разворачивает лицом, заставляя посмотреть в свои ядовитые глаза. «Да что ты ревешь-то?» Шквал ледяной ярости обрушивается на меня с этими словами. Руслан брезгливо отталкивает мой подбородок. В нос вновь ударяет тошнотворная приторность алкогольных паров. Внезапно я чувствую желанную легкость и тут же сползаю с кровати, укутываясь в первое же, что попадется под руку. Я отхожу как можно дальше от кровати, не выпуская разгневанного, пьяного мужа из поля зрения. Он сидит на краю матраса, упираясь локтями в колени, уронив лицо в ладони. И тяжело дышит. Потом поднимает голову и проводит рукой по волосам. Трет глаза подушечками пальцев, встает и, не оглядываясь на меня, молча выходит из спальни. А я бросаюсь к выходу со всех ног и тут же подпираю дверь стулом. Уснуть сегодня, очевидно, не получится. На следующий день я так и не решилась выйти из комнаты в раннее время. Отложила все свои дела. Даже в институт не поехала. Дожидаюсь 11 часов, когда Руслан уж точно давно уехал, и первым делом прохожу в столовую. Хоть и не хочется, но нужно немного подкрепиться. И не забывать пить витамины, которые приписал мне врач. Уверенным шагом иду к холодильнику, но... Позади себя замечаю какое-то движение и с тихим скриком оборачиваюсь, отскакивая в сторону. Взгляд натыкается на помятого, расстроенного Руслана. Он делает шаг по направлению ко мне, а я резко дергаюсь и боязливо озираюсь по сторонам, не понимая, где я смогу от него спрятаться и как теперь смогу защититься. «Ева». Тихо называет меня по имени, а я продолжаю искать пути к отступлению, затравленно посматривая в его сторону. Нас разделяет высокая стойка, но обойти ее можно только с одной стороны. Поэтому я, можно сказать, в ловушке.